чтобы задушевный, зато сказано все ясно. Манни старательно проделал все, что требовали инструкции. Уменьшил размер своп-файла, перезагрузился, восстановил исходный размер. Поможет ли это, покажет время. Если не поможет, придется прибегнуть к средствам более радикальным. Стереть файл имени дампов, устранить sysdata.xml, а то и отключить автоматический перезапуск. «Будут еще вопросы, задавай», — написал Варец. «Ладно», — подумал Манни, — «как насчет того, можно ли сбросить мышь с крыши небоскреба так, чтобы, ударившись о землю, она осталась цела и невредима?» Он стучал и стучал по клавишам, чувствуя себя распаленным, раздувшимся, раздраженным и голодным. На экране появилось входное меню беглянки с его киношным кадром. Лена стояла, не двигаясь, совсем одна, на восточноевропейского стиля улице, с соборами и памятниками, силуэты которых рисовались в загаженном небе. Славянское лицо ее хранило бесстрастие. Сейчас все одежды были на ней. Длинный, красный, посверкивающий полихлорвинилом дождевик, черный свитер с высоким воротом, сапоги до колен. На родину Лены пришла зима. Готовы к игре уровня 2? Он закрыл глаза, помассировал веки. На дисплее его сознания летела через пространство крошечная мышь, набирая в падении скорость. Блям! Брызги мышиных мозгов на бетоне. Звездообразная лужица крови, расплывающаяся вокруг шерстистого тельца. «А чего ты еще ожидал, мудила?» Он щелкнул по ярлыку начала игры, попытался представить себе землю под окном G, под собственным окном. «Есть там какая-нибудь трава или нет?» Вспомнить ему не удалось. На экране ПК что-то замельтешило, предупреждая его об опасности. Лену переехал танк. Одежда на ней была пока что цела, только на плаще обозначились очень реалистичные следы гусениц. Состояние ее здоровья было, судя по цифровому счетчику, нулевым. Манни, охваченный отвращением, щелкнул по кнопке выхода из игры, встал, прошел на кухню, порылся в шкафчике, отыскивая фонарик. Удивительно, но среди кучи ненужного хлама, мешочков для пылесоса, свечек, запасных деталей сантехники, действительно обнаружился фонарик, да еще и заправленный батарейками. Промысел божий, рациональному истолкованию не подлежащий. Он напялил ботинки, ветровку, зажал в ладони точно оружие фонарь и вышел в ночь. Джи говорила правду. Землю вокруг дома под его окном и под ее покрывала трава, недавно подстриженная, бог знает кем, но все же мягкая, пружинистая, пахнущая в темноте влажной зеленью. Пышный живой ковер, природный матрасик для мыши. Что ж, можно возвращаться. Однако вернуться он не мог. Зайдя так далеко, он не хотел возвращаться, пока не обретет полной уверенности. Упавшее тельце — не листок, порхающий по земле. Это мясо и кости. А Манни, выбрасывая мышь, ощутил ее вес. Он сощурился, вглядываясь в холодную мглу. Кроме узкого луча фонарика, никакого света в ней не было. Жильцы первого этажа спали. Джи тоже, если верить ее темным окнам. Окно Манни выглядело прямоугольником тусклого света посреди монументальной постройки тьмы. Отсюда снизу он различал лампочку в кухне, потолочный карниз и все. Дом по другую сторону скверика почти полностью терялся во мраке. Свет горел только в двух его окнах, в правом нижнем углу, придавая дому сходство с гигантским стендом, переведенного в резервный режим электронного блока. Манни направил на него луч, так, словно фонарик был пультом дистанционного управления. Луч до дома не достал. Он и до оградки-то не достал, той, которая, по воспоминаниям Манни, отделял этот скверик от следующего. Ему предстояло осмотреть поверхность площадью примерно в 20 квадратных футов. Рассуждая логически, если мышь погибла, она должна лежать прямо под окном, из которого ее выбросили. Если она покалечилась до смерти, то могла протащить свое разбитое тельце на несколько шагов, а потом помереть в агонии. А если с ней все в порядке, то он ее просто не найдет. Манни наставил фонарь на траву, но увидел лишь малый кружок ее. Не кинематографический разлив света, который ему воображался. Батарейки оказались совсем не такими свежими, как он полагал. Луч, поначалу белый, уже успел пожелтеть. Придется методично прочесывать выбранную поверхность в порядке строго геометрическом, по неперекрывающимся квадратам. После пары минут бессмысленного блуждания света туда и сюда, батарейки сели почти полностью. Манни щурился, таращил глаза, стараясь заставить их работать лучше, чем и положено от природы. Надо было начать с центра прямоугольника, не с краев. Духу, чтобы проверить, нельзя ли призвать на помощь Джи, ему не хватило. И свитер следовало надеть потеплее. И вообще, сидел бы он лучше дома. Манни немного прошелся, спотыкаясь во тьме, и едва не наступил на что-то маленькое серенькое. На мышь. Он опустился рядом с ней на колени, и ткань его тренировочных брюк мгновенно намокла. «Господи!» — пробормотал он. Луч фонарика освещал мышь вполне прилично. Кружок скудного света и крошечная грызунья совпадали по размерам почти идеально. Зверушка была жива. Беды никакой явно не знала, а просто сидела в траве. «Что ты тут делаешь, дура бестолковая?» — прошептал Манни. Мышь, пожевывая пустоту, подняла на него глаза. «Интересно», — подумал Манни, — «может, какой-то процент мышей рождается лишенным рефлекса панического бегства, или у этого частного представителя их племени просто-напросто шариков в голове не хватает?» «Ну, давай, вали отсюда, бестолочь!» — пробормотал он, ткнув в мышку фонариком, изобразив нападение. Мышь поворотилась, переставляя по одной лапке за раз, и потопала в темноту. Манни провожал лучом ее хвост, следя за продвижением зверька. Через несколько секунд он потерял мышь из виду. Все, что у него осталось, это несколько ватт в батарейках, клочок сырой травы и невидимый мир вокруг. Он выключил фонарик. Все почернело. Манни дрожал. Он ослеп. Потом оттенок за оттенком начали проступать краски.